Когда собеседники после обычных взаимных приветствий уселись на скрипучем канапе, Бобринский сразу заметил, что у опекуна на уме нечто совсем особое и отнюдь не тягостное. «Алексей Григорьевич», — начал Заводовский, — «всемилостивейшая государыня наша мне приказала сообщить вам следующее. Ныне великий князь Александр Павлович вошел в возраст, и императрица собирается его женить. В Петербург едет избранная для него императрицей в невесты принцесса Баденская Луиза. Вместе с ней едет ее сестра Фредерика, которую государыня предназначает в невесты вам. Предлагаю вашему вниманию портрет этой принцессы». Заводовский взял со стола портрет, снял с него шелковую покрышку и передал портрет Алексею Григорьевичу. Тот отошел к окну и всмотрелся в портрет, держа его в вытянутых руках. С портрета на Бобринского глянуло миловидное лицо с задумчивыми глазами, с мягкой полуулыбкой. «Истинно германская чистота», — подумал Алексей Григорьевич, любуясь изображением принцессы. Потом взял портрет, поставил его на стол, прислонив к стене, принялся расхаживать перед портретом и, скосясь, пристально его рассматривать. «Да, превосходная особа!» — вполголоса говорил Бобринский, нисколько не стесняясь присутствием опекуна. «Да, эта особа, вероятно, могла бы составить счастье самого взыскательного мужа. При том же она сестра той, которая со временем может стать императрицей всероссийской. Тут есть над чем подумать». Бобринский замолчал, опустился на стул и широко раскрытыми глазами стал глядеть перед собой. Потом поднялся и, жестикулируя, начал вышагивать по комнате. Видно было, что он беседует с самим собой. Наконец он остановился и посмотрел на Заводовского так, как будто видел его впервые. «Ах, простите, Петр Васильевич, я совсем забыл о вас», — проговорил он. Потом встал и приосанился. «Прошу вас передать, государыне, что я уже нашел себе невесту и прошу разрешения на брак». «Кто же ваша невеста?» «Баронесса Анна Владимировна Унгерн-Штернберг, дочь ревельского коменданта». «Но, Алексей Григорьевич, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы теряете, отказываясь от брака с принцессой Фредерикой?» «Господин Заводовский, я люблю мою невесту и непременно женюсь на ней, если государыня разрешит мне этот брак. Если же не разрешит, то я вовсе не намерен жениться». Заводовский своими плутоватыми глазами посмотрел на Алексея Григорьевича с величайшим любопытством, как на музейный раритет. «Это ваше окончательное мнение?» «Окончательное, господин Заводовский», — ответил Алексей Григорьевич, скидывая голову. Заводовский встал и поклонился с подчеркнутой почтительностью. «Милостивый государь, я постараюсь в точности передать императрице ваши слова». Через неделю после поездки в Нарву Алексей Григорьевич получил письмо от Заводовского. Оно было написано по-русски. «Вчерась я беседовал с государыней», — писал опекун. «Ее Величество, услышав о вашем отказе, первонаперво приняла сие известие с нарочитой неблагосклонностью. Посем, однако же, изволила усмехнуться и добавила: узнаю в нем покойного Григория Григорьевича. В рассуждении же ваших матримониальных намерений благоволила промолвить тако: пусть женится, напишите к нему, что всяк женится для себя, и ему не запрещено». В конце января 1796 года Алексей Григорьевич обвенчался с Анной Владимировной. Свадьба состоялась в Ревеле, приглашенных было немного, согласно желанию императрицы, переданному через Заводовского. Сразу после свадьбы молодые уехали в замок Оберпален, незадолго перед этим купленной императрицей для Алексея Григорьевича. Замок находился в запущенном состоянии, ибо прежний владелец не имел средств прилично содержать его. Бобринские привели в порядок всего несколько комнат для себя и для слуг, завели лошадей и экипажи. Практичная Анна Владимировна на все находила деньги из тех 10 000 годовых, которые причитались Алексею Григорьевичу, и из 15 000, присланных ему на свадьбу.